Эту сущность никак нельзя было назвать тем, во что перерождается князь после смерти. Оно не походило ни на что и одновременно являлось всем. Черное облако, все время находящееся в движении и принимающее разные формы, медленно, словно густой мед, вытекало из своего многовекового узилища. Спустя несколько мгновений оно приняло облик четырехногого создания с отвратительной жабьей пастью и острым гребнем, и почти тут же вновь стало нестабильной свирепой сущностью. Несколько мгновений оно лежало, не шевелясь, словно не верило в свою свободу, а затем внезапно метнулось в сторону с такой скоростью, что я даже ахнуть не успел. Смерч накатил на то место, где прятались заговорщики, всосал их в себя и выплюнул разлетевшиеся во все стороны окровавленные ошметки. Двое волшебников ударили во врага рубиновыми лучами, но тот, приняв облик огромного паука, уже находился на крыше. И тут же прыгнул, расправил крылья летучей мыши, упал остроногим когтистым градом, растекся туманом и, отползая, оставил на земле изуродованные тела. И тогда все мы, не сговариваясь, бросились бежать. Я потащил Алисию сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, чувствуя, как оно смотрит на нас, как насмехается, как отпускает, давая нам возможность почувствовать свободу, даря ложную надежду выжить. Оно играло с нами куда более цинично, чем кот играет с перепуганной мышью. Оно было уверено, что нам никуда от него не деться, и хотело насладиться нашим ужасом прежде, чем уползти в город и без разбора насытиться кровью и смертью. Алисия бежала медленнее всех, поэтому мы достаточно сильно отстали. Даже Чераэр Бархан, несмотря на почтенный возраст, умудрялась двигаться быстрее, да еще расставлять на ходу какие-то сияющие штуковины, должно быть, ловушки. Впрочем, никто из нас не успел достичь даже моста. Анхель закричала, привлекая мое внимание, и я, уже зная, что будет дальше, повернулся к опасности лицом и резким рывком забросил девушку себе за спину. Из черного облака соткался огромный краб, все тело которого занимал беззубый рот. Он протянул ко мне клешни, но сверху на него рухнули зефиры ее. Тварь вновь потеряла форму, превратилась в дым, вытянулась, хлестнула по земле, скручивая обоих амнисов, и получила в бок рубиновый луч от волшебницы. Впервые оно издало звук, низкое, глубокое гудение стон. Отбросила свои жертвы, прянула в сторону, и лохматый, а затем чешуйчатый бок метаморфа едва не сбил меня с ног. Только что голова змеи была далеко, а хвост близко, и вот уже она нависает надо мной. И вновь рубиновый луч отбросил чудовище, повалил на остатки пьедесталов княжеских статуй, заставил растечься дымом. Рядом оказалась Бесс, и я крикнул ей: «Уведи Алисию!» Разумеется, ей показалось, что я ошибся, потому что незнакомая каштановолосая девушка ничем не напоминала юную Черу, но просьбу низшая выполнила. Подхватила упавшую за руку и поволокла прочь. Тварь бросилась на меня в третий раз, подмяв под себя вновь атаковавших ее Ио и Зефира, и я совершенно машинально ударил ее Стефаном. Трость сломалась пополам, но это дало мне одну драгоценную секунду, прежде чем волшебники вновь хорошенько прицелились в дымчатую гориллу. Луч прошел сквозь меня, не причинив никакого вреда, а порождение, которое язык не повернется назвать князем, отползло на этот раз достаточно далеко, и у меня возникла кратковременная передышка. «Стефан!» — позвал я. Нет ответа. «Стефан!» Я смотрел на обломки, не веря своим глазам. «Анхель, ты его чувствуешь?» «Нет», — тихо прошептала она. Во мне начала просыпаться злость. На всех. На уродов, решивших уничтожить устоявшийся порядок, на убийцу, загубившего множество невинных людей, на мэрию, не позаботившуюся, чтобы столь опасное место всегда оставалось надежно защищено и не было похоже на проходной двор, и на гадину, из-за которой я лишился того, кого помнил с самого детства. Зачем я бегу? Куда я бегу? От кого бегу? Я — Тиль Эркартя, чер-мертвец, который давно уже живет в долг и который один раз успел умереть сегодня, внезапно испугался смерти. Это было почти смешно, и мне стало стыдно. Я обернулся и сказал Нише: «Бесс, бегите! Я выиграю время!» Возможно, у меня получится задержать это хотя бы на несколько драгоценных мгновений, особенно если не стоять на месте. Данте оказался рядом со мной, вновь в облике. Его огромный розовый крысиный хвост едва не сбил меня с ног. Старый друг явно решил, что одного героя в этой истории недостаточно. Облако метнулось к нам, перепрыгнуло хлестнувшие по земле рубиновые лучи, в полете вытянуло когтистые скелетообразные лапы, серебристые и влажные. И тогда я закричал. Не знаю почему. Наверное, от безнадежности ситуации, но, кажется, впервые в жизни я осознал, как правильно и по назначению следует использовать доставшийся мне от природы атрибут. С первой попытки получилось не ах, звук вышел недостаточно высоким и тонким, но тварь ударилась о землю, так и не долетев до нас, взметнулась в небо черным кустом, выбросившим в нашу сторону жадные ветки, и я закричал повторно. На этот раз более удачно. Его облик задрожал, расплылся, и облако застыло на месте. Почти сразу же по нему ударили маги. «Еще так же, Эркартя, быстрее!» — крикнула мне Чера Эрбархан. Ее волосы были растрепаны, на щеке вспух рубец, но алые глаза горели надеждой. Я, напрягая связки, использовал атрибут, и отползающая кошка расплылась, растеклась, обернулась дымом, впитала в себя рубиновые иглы и застонала от тоски, потому что крови сегодня больше не будет. Не сегодня и никогда. Светало. Я сидел на опрокинутой статуе князя, совершенно бесцеремонно расположившись на груди прежнего владыки, возможно, того самого, чей дух теперь лежал в центре разоренной, заполненной мертвецами площади. Груда железа, все, что осталось от шагающей машины, продолжала дымиться. Черный провал в гробницу оставался таким же угрожающим, как прежде, хотя опасность почти миновала. На этот раз Рабгар отделался куда меньшими жертвами, чем несколько тысячелетий назад. Хотя, надо думать, жители города об этом никогда не узнают. Оно и к лучшему. Я держал в руках обломки моей трости, больше не пытаясь дозваться Амниса. Понимал, что это бесполезно. Анхельм была необычайно тиха, и я не чувствовал ее эмоций. Замкнулась в себе, убита горем. Офицеры расставляли гвардейцев по периметру площади. Дальше стояли патрули возле каждого моста и, как я понимаю, на подступах к кладбищу, чтобы ни один журналист или любопытный зевака не пронюхал, что здесь произошло. Берега каналов патрулировали хоплопелмы. Сейчас, по сравнению с той тварью, они казались мне маленькими, лохматыми, дружелюбными зверушками, от которых не стоит ждать беды. Черное облако потеряло свою плотность, превратилось в бледный сероватый туман, мазавший слизью мраморные плиты и не способный порвать прочные узы, которые создали волшебники. Они трудились несколько часов, и к ним прибывали все новые и новые представители Академии Доблести, прознавшие о случившемся. Поначалу мне приходилось использовать атрибут каждую минуту для того, чтобы оно не порвало цепи и не вырвалось на свободу. Но затем надобность в моих услугах отпала. У твари больше не осталось сил, чтобы сопротивляться. Сейчас волшебное сообщество Рабгара готовилось к тому, чтобы выбросить обузданное чудовище за пределы нашего мира. Работа шла полным ходом, и всех нас попросили отойти подальше. Зефир и Ио, как настоящие горгульи, облюбовали высокие колонны и теперь переругивались между собой, решая, кто внес большую лепту в победу. Во время драки с сущностью Зев лишился верхней четверти левого крыла, но на его способности летать это никак не сказалось. Данте все такой же юный и элегантный, как прежде, словно он только что приехал на светский прием, беседовал о чем-то с двумя господами из палаты семи. Те были очаровательно бледны, что и неудивительно. Трое из их славного кабинета оказались в числе заговорщиков, и теперь князь может сделать с остальными все, что ему в голову придет. Бесс и Алисия, вновь ставшая самой собой и кутающаяся в теплое пальто, доставшееся ей от Влада, к моему удивлению, нашли общий язык. Они сидели в отдалении, иногда поглядывая в мою сторону, и болтали. Меня сейчас, слава всеединому, никто не трогал, чему я был несказанно рад. Я страшно устал и хотел лишь одного — упасть и поскорее уснуть. Но нам, как важным свидетелям, запретили покидать площадь и выходить за оцепление до особого распоряжения. К тому же мне сказали, что если что-то пойдет не так, вновь может понадобиться моя помощь. Я только кивнул в ответ, хотя был не уверен, что теперь с меня будет хоть какой-то толк в течение недели. Я основательно надорвал связки и мог только шептать. Снег перестал сыпать с небес, а тот, что был, растаял. Мне показалось, что стало даже теплее, но, возможно, такое впечатление создавалось лишь потому, что наступало утро. Когда окончательно рассвело, и бледное солнце появилось на небе только для того, чтобы через несколько минут скрыться в облаках, изначальные маги завершили все приготовления, и чудовищное облако растаяло без следа, втекло в землю, в последний раз застонав. На этот раз жалобно и очень недовольно. Мне бы очень хотелось, чтобы оно ушло безвозвратно, а еще лучше было бы, если бы каждый из запечатанных могильников больше не хранил себе такую опасную дрянь. Впрочем, наверное, не стоит произносить такие слова вслух, иначе многие сочтут их политически необдуманными и опасными для благополучия нашего замечательного князя. Он появился неожиданно, как всегда суровый и властный, осмотрел творящийся разгром, коротко переговорил с Черой Эрбархан, что-то высказал вытянувшимся в струнку высоким чинам и отбыл, мрачный и хмурый. Чера Фиона Эрбархан подошла ко мне неожиданно, и хоть я не желал ни с кем общаться, но вежливо встал и небрежно поклонился. Старый враг моего дядюшки посмотрела на меня так, словно видела впервые, и неожиданно улыбнулась. Эта ее улыбка была совсем не похожа на те, что я привык у нее видеть на светских раутах. На этот раз улыбались не только ее губы, но и глаза. Бич Амнисов сразу же стала похожа на очень близкого и родного человека, что было для меня неожиданным открытием. Однажды старый лис, говоря о вас, сказал, что он в жизни не видел такого бесполезного облика и атрибута. Вопреки своим ожиданиям, я рассмеялся. Не думал, что он говорит обо мне в палате семи. Раньше мы встречались не только там. Он считал, что ваши способности нужны лишь для мальчишеских проказ, и был несколько расстроен, что вы не унаследовали один из известных атрибутов предков. Ее глаза за стеклами квадратных очков были серьезны. Думаю, с сегодняшнего дня Гуга перестанет считать подражание голосам и звукам насмешкой судьбы и бесполезной чепухой, чер-пересмешник. Я криво улыбнулся и ничего не сказал. Если дядюшка и будет так считать, то я буду последним, кто об этом узнает. Я хочу поблагодарить вас, Тель, за то, что сегодня вы были с нами и помогли предотвратить катастрофу. Я не нашелся, что ответить. Мои слова на сегодня кончились. Чера Эрбархан неожиданно подошла ко мне близко-близко и взяла у меня из рук обломки трости. Помните наш недавний разговор на приеме у Гальверов? Тогда вы необдуманно сказали, что волшебство не способно дать этому миру то, что дает пара электричества. Что же, в какой-то мере вы правы, Чер. Не будь пара, мир бы пошел по иному пути развития. Но не всегда технологии оказываются на коне. Только задумайтесь о том, что бы случилось сегодня, если бы в Рабгаре не было волшебников. Я молчал и ждал продолжения. Беда прогресса в том, что он редко оглядывается на минувшее, мчится вперед и не хочет идти рука об руку со старыми знаниями. Прогресс многого способен достичь, но он не всемогущ. Нет ничего всесильного в нашем мире, Чер-Аркартя. Одно должно дополнять другое, и лишь тогда наша цивилизация сможет устоять перед многими опасностями прошлого и будущего. Подумайте как-нибудь об этом, юный Чер. Она соединила два обломка, повернула их, протянула мне целую трость, благосклонно кивнула и с загадочной улыбкой ушла к дожидающимся ее волшебникам. «Ну и испугался же я, мой мальчик», — произнес Стефан натреснутым голосом. «Это ведь надо! Никогда не думал, что буду рад, когда меня коснется бич Амнисов. Потерять основу своей сущности хуже не придумаешь». Чуть позже ко мне подошла Алисия, подобрав юбку, села рядом, не обращая внимания на холодный мрамор. Мы помолчали, дожидаясь, пока Данте договорится о том, чтобы нас, наконец, отпустили. А когда я посмотрел на нее во второй раз, рядом находилась Эрин. Девушка поймала мой взгляд, поняла невысказанный вопрос и ответила. «Я знаю, что она нравится тебе больше, чем Чера. Еще в поезде это поняла. Так что не вижу причин, почему не сделать тебе приятно, пересмешник. Могу я попросить об одолжении?» «Все, что угодно. Не хочу возвращаться в свой дом. По крайней мере, сегодня. Буду рад видеть тебя моей гостьей». Она благодарно кивнула, убрала упавший на висок каштановый завиток. «Знаешь, говорят, что птицы всегда поют после зимы, радуясь весне. А я так и не научилась радоваться тому, что все кончилось гораздо лучше, чем могло бы. Почему мы всегда хотим чего-то большего и недостижимого?» «Это загадка мироздания», — улыбнулся я. «Когда достигаешь какой-то цели, всегда следует найти новую, иначе отсутствие стремления вперед приведет нас назад, в изначальную точку. А ты? Ты достиг чего-нибудь? Как говорят, каждый из нас проходит по мостам жизни, сжигая их за собой, унося в памяти запах дыма и горечь слез. Свои последние мосты я сжег сегодня и рад этому. Меня перестали терзать мучившие вопросы, и это главное». Данте махнул нам рукой, показывая, что можно идти. Мы встали, и я подал Эрин руку. «Завтра в газете будет множество некрологов», — улыбнулся Стефан. «Мне они больше не интересны, мой друг. Я собираюсь начать новую жизнь. На мой взгляд, очень достойная цель». Конец.